В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 948-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций намерена взять под контроль вещание иностранных каналов. Об этом в середине мая сообщил глава Роскомнадзора Сергей Ситников. В сообщении, которое публикует российская газета, речь идет о телеканалах, большом количестве появившихся в последние годы в различных платных пакетах кабельных операторов. Однако на самом деле радиоканалы тоже попадут в поле зрения регулирующего органа. Скорее всего, от иностранцев потребуют оформить на территории России филиалы или представительства, зарегистрировать их как средство массовой информации и получить лицензию на вещание. Как отметил Ситников, некоторые иностранные каналы уже завоевали популярность, но до сих пор не имеют соответствующих документов. Роскомнадзор не будет предпринимать жестких действий и ущемлять интересы аудитории. Но, возможно, уже в этом году иностранные вещания начнут вводить в правовое поле. Предполагается также лицензировать и мобильное телевизионное вещание. Сейчас в столице, например, существует 3 оператора, которые развивают эту услугу. Ситников отмечает, что, скорее всего, лицензия будет выдаваться им по аналогии с кабельными сетями. Он пояснил, что эти каналы смогут появиться как официально зарегистрированные СМИ без проведения конкурсов. Также Ситников отметил, что эта услуга не имеет нормативной базы, и ее придется разрабатывать. Разговор о международном вещании сегодня у нас пойдет в основном применительно к приграничному с Азией ближневосточному региону. Диева Радио, отдел вещания «Голоса Америки» на охваченные военными действиями приграничные районы Афганистана и Пакистана, расширяет с 6 июня вещание с 6 до 9 часов в сутки. Об этом говорится в сообщении Media Network Weblog. Как рассказал исполнительный директор станции Стив Рэдиш, Диева Радио зачастую является единственным достоверным источником новостей для миллионов людей, живущих на этих территориях. Диева Радио было создано в октябре 2016 года. Его целевой аудиторией являются около 40 миллионов человек, разговаривающих на языке пушту и проживающих на территориях Афганистана и Пакистана. Сам сайт станции на момент публикации этого сообщения еще не содержал исправлений в расписании. Согласно информации от Драгана Летича в DX Listening Digest, добавленные часы можно принимать с полуночи до 3:00, время, как обычно, всемирное координированное, на частотах 9380, 11535 и 12015 кГц. Действующее до этого расписание, согласно базе наших японских коллег из клуба Нагои, с 12 до 18:00, 7495, 9310, 9380 и 9780 кГц. Данный район привлекает большое внимание многих международных вещателей. Так, немецкая волна позднее в этом году планирует запустить образовательную программу на языках пушту и дари для молодежной аудитории в Афганистане. Интерактивный образовательный проект под названием «Обучение на слух для Афганистана» будет делать акцент на таких темах, как образование, демократизация и процесс восстановления страны. Генеральный директор немецкого международного вещания Эрик Беттерман объявил об этом, закрывая международный медиафорум, который немецкая волна проводила в Бонне. Об этом также пишет блог Media Network, ссылаясь на источник в самой станции. По словам Беттермана, новый проект будет строиться на исключительно позитивном опыте, который станция имеет в Африке, применяя свою инновационную концепцию в этом регионе с 2008 года. Немецкая волна будет транслировать программы дистанционного обучения по радио, наиболее значимому средству массовой информации в Афганистане. Однако в то же самое время весь контент будет доступен также и пользователям интернета. Финансирование проекта будет осуществляться Федеральным министерством иностранных дел. Программы будут транслироваться в эфире на коротких волнах, на спутнике, через местные FM-станции в Кабуле и целый ряд партнерских станций в различных провинциях Афганистана. Кроме того, радиостанция подготовит текстовые и другие сопроводительные материалы для школ в печатном виде и на компакт-дисках. В настоящее время программы немецкой волны в направлении Афганистана можно принимать на языке пушту с 8 до 8.30 и дари с 8.30 до 9.00 на частотах 15360 и 17705 кГц, дари 13.30 до 14 и пушту с 14 до 14.30, частоты 13840 и 15595 кГц. Последняя получасовка также параллельна и на частоте 9655 кГц. Говоря о вещании в направлении данного региона, не могу не упомянуть о вещании нашей радиостанции «Голос России». В направлении Афганистана транслируется программа «На Пушту и Дарье языках» с 12 до 14 часов на частотах 648, 801, 972, 4975, 12015 и 15510 кГц. А в направлении Пакистана на языке урду с 14 до 15 частоты 801, 972, 6070, 9745 и 11750. 5 кГц. Для полноты картины остановлюсь на вещании из региона. Оно весьма скудное, ибо регулярное иновещание из Афганистана уже давно не ведется. Согласно справочнику WRTH, правительственное радио Афганистана планирует запустить 100-киловаттный передатчик, расположенный близ Кабула, для трансляции на Европу и Азию, программ на урду и английском языках. Указываются даже запланированные частоты 4775, 6100, 7200, 11840 и 15390 кГц. Но сообщение о регулярном вещании я пока не видел. Программы радио Пакистана несколько лет назад претерпели существенные сокращения. Многие из вас, уверен, помнят, что в течение нескольких лет у станции были передачи и на русском языке. В нынешнем сезоне станция работает для соседнего Афганистана на Пушту с 13 до 14 и Дари с 14.30 до 15.30 на частотах 4835 и 5860 кГц. На английском языке можно слушать краткий выпуск новостей с 11 часов до 11 часов 4 минут на частотах 15100 и 17835 кГц, а также новостной блок с 16 до 16.15, частоты 9385, 11565 и 15100 кГц. Глянем на минутку в Европу. В DX Listen Digest появилось сообщение о том, что Словакия потихонечку начинает возвращаться на средние волны. Напомню, что совсем недавно было принято решение отключить в стране все средневолновые передатчики, за исключением одного, который оставили для трансляции программ национальных меньшинств «Радио Патрия». И вот теперь принято решение, что с целью улучшения качества приема этих программ необходимо задействовать еще один передатчик. Новый передатчик имеет мощность 10 кВт, работает на частоте 702 кГц и установлен в восточной части страны. И заключение о необычной акции, проведенной 8 июня в Абакане. Там в этот день, ровно в полдень, состоялось прощание с Енисейским радио. Участники акции без лишних слов и лозунгов возложили цветы к офису медиагруппы «Юг Сибири», которая является владельцем радиостанции. Как говорится в материале, опубликованном информационным агентством ОНР.ру, информацию о проведении необычного мероприятия разместил один из посетителей форума городского сайта Абакана вечером 5 июня. А еще несколькими днями раньше способ проведения акции обсуждался на одном молодежном форуме. Участники акции в намеченное время с гвоздиками в руках стали стекаться к офису медиагруппы «Юг Сибири». Это были в основном молодые люди, которые, немного постояв рядом с офисом и подождав, пока соберется как можно больше участников, по предложенной кем-то идее начали возлагать цветы. Причем не на ступени перед зданием, а на капот, припаркованный прямо у входа дорогой иномарки. По удивительному совпадению, которое, как отмечает информагентство, стало символичным, этот автомобиль оказался служебной машиной директора медиахолдинга. Через несколько минут после того, как основная группа разошлась, из офиса компании вышел мужчина и начал аккуратно перекладывать гвоздики с капота автомобиля в принесенное с собой ведро с водой. Периодически к офису владельцев радиостанции поодиночке подходили участники акции и размещали цветы уже в емкость с водой. Акция была короткой, закончилась через 15 минут. Это действие было вызвано тем, что с недавних пор на каналах, эфирным временем которых распоряжается медиагруппа «Юг Сибири», стал крутиться рекламный ролик «Радио Шансон». В нем, в частности, сообщалось, что теперь эта радиостанция доступна на частоте 105,7 МГц, где как раз и вещало Енисейское радио. Фактически это означает полный отказ медиагруппы от своей станции. Енисейское радио просуществовало в Хакасии 12 лет. Она была одной из первых в республике в FM-диапазоне и имела большую популярность в начале своего существования. С появлением в Хакасии в последние 3 года практически всех популярных в России федеральных сетевых станций, аудитория размылась, и популярность Енисейского радио стала стремительно снижаться. Вместе с тем, об официальном закрытии станции руководство медиахолдинга пока не сообщало. Жаль, что в случае с международным вещанием слушатели не могут организовать достойные проводы своих любимых радиостанций, а так, глядишь, вдруг и воскреснут. Я обязательно познакомлю вас, друзья, с продолжением этой истории, если оно, конечно, будет.